У мужиков отвисли челюсти. «Гриш, ты только глянь, не как чистое золото!» С трудом выдавил из себя Митяй. «Это ж сколько в кабаке зависать можно?» Простонал Гриша. «Я вам дам зависать!» Матрена, видать, тоже была ошеломлена. «Погреться в последнее брать — грех», — неуверенно добавила она. «Да не последнее», — засмеялся Денис. «У меня еще пара таких же монет есть на развод, так что берите смело, а если считаете, что я переплатил, то подбросьте потом нас до города. Идет?» «Идет», — кивнула Матрена, обалдела, глядя на золотой. «Только им не давай, знаю я их. За пару недель все в кабаке пропьют». Денис опять рассмеялся, передал монету Матрёне, метнулся за дерево и отдал узел Катран. «Одевайся, только в темпе вальса давай. Такси долго ждать не будет». «Сейчас? А ты чего глаза вылупил?» — зашипела девушка на Ланса. «Брысь отсюда, я переодеваться буду». Не дожидаясь оплеухи, Ланс выскочил из-за дерева. Успевшая прийти в себя от нежданно-негаданно свалившегося на нее богатства, Матрена окинула критическим взглядом еще одного погорельца, неловко переминавшегося в одних подштанниках, перевела свой взор на Дениса и коротко распорядилась. «Григорий, Митяй, скидывайте портки». «Да ты что, Матрена, озверела с тоски?» — загомонили мужики. «Скидывайте, говорю. И рубахи снимайте, и лапти». «Да как мы голяком-то будем в стольном граде?» «Нечего вам там делать. Обратно едем. Считайте, уже отторговались». Матрена еще раз полюбовалась на золотой. «А в деревне вас и без подштанников уже видали. Помните, как вы в баньке упились и в чем мать родила, за добавкой через всю деревню к Мироновне поперлись?» «Никола, сынок, иди сюда», — позвала она подростка, во все глаза смотревшего на погорельцев со второй телеги. «Отвезешь этих добрых людей в город и сразу назад, все понял?» «Ага», — кивнул Никола. Мужики переглянулись и, тяжко вздохнув, начали разоблачаться. К стольному граду ликвидаторы подкатили при полном параде. Денис с Лансом щеголяли в почти новых портках и косоворотках. Кэтран, прикусив губу, чтобы сдержать смех, теребила тонкую ткань сарафана, из-под которого выглядывали лапти, подаренные Матрёной. В такие же лапти были обуты и ее друзья. Никола по их просьбе притормозил по дороге у ручья, дав ликвидаторам возможность отмыться от сажи, так что они, можно сказать, теперь сверкали чистотой и были готовы окунуться в столичную жизнь неведомого измерения, в которое их вышвырнул портал. Оказавшись в городе, друзья отпустили с миром Николу и начали озираться, соображая, что делать дальше. «Ну и столица», — пробормотала Кэтран, вертя головой. «В моей империи в деревнях дома добротнее ставят». «Это ты еще царского терема не видела. Да, живут они богато, зато народ за сердцем не очерствел», — обиделся Денис. «А напрячь с дороги, деревня!» Несшийся во весь опор молодчик в красном кафтане взмахнул плеткой, за нее же был пойман и сброшен на землю. Лошадь поскакала дальше уже без всадника. «Как посмел на царского гонца руку поднять! Смерть!» — попытался вскочить на ноги добрый молодец и тут же заткнулся, схлопотав лаптем в челюсть. Бурливший народ шарахнулся в разные стороны. «Убили!» — загласила какая-то баба. «А кто такой Смерть?» — спросил у Дениса Ланс, ломая кнутовище о колено. «Сейчас стража навалится, и тебе это отдельно объяснят, придурок!» — прошипел Денис. «Валим отсюда!» «Где? Кого убили?» Те, кто не был свидетелем щекочущего нервы зрелища, начали напирать на тех, кто стремился удрать с места происшествия, дабы, не приведи Господи, не подумали на них. И около пострадавшего началось настоящее столпотворение. — Ланс, ну чё встал? — надрывался Денис. — Уходим. — Погоди, смотри, какие у него сапожки добротные, и кафтан тоже ничего. Ланс шагнул было к лежавшему в пыли гонцу, но стажер схватил его за шкирку. Катран за руку и потащил их прочь, спеша унести ноги. Они с трудом пробились сквозь мятущуюся толпу, нырнули в соседний проулок, и там Денис перешел на нормальный шаг. — Так, делаем невинные рожи и спокойно топаем вперед, — скомандовал он. — Мы ни в чем не виноваты, поняли? Мы мирные селяне, тупые, неграмотные крестьяне. Идем себе спокойно, смотрим по сторонам и любуемся столичными чудесами. — Значит, ты говоришь, народ здесь сердцем не черствел? — усмехнулась Катран. — Конечно, — уверенно сказал стажер. — Народ он такой, в сердцах и на вилы поднять может. А уж царь-батюшка, ежели что не по нем, так сразу голову долой. Что делать? Сатрапы они все такие. А ты, придурок, — постучал костяшками пальцев Денис Ланса по голове. На его слугу верного руку поднял. Так что плохо. Нет, виселица нам обеспечена, если поймает. Виселица? — возмутился Ланс. Извини, погорячился. Смердов здесь на кол сажают, — поправился стажер. Ты серьезно? — заволновалась Катран. — Спрашиваешь. — Тогда, может, нам где-нибудь укрыться? Перспектива оказаться на колу Лансу тоже не понравилась. — Замечательная идея. Именно это мы и сделаем. Вот здесь. Денис подхватил под руки друзей и плавно завернул с ними в первый же попавшийся кабак, который он учуял еще издалека, по характерному гулу голосов и запаху спиртного. — Дэн, зараза! — прошипела ему на ухо Катран. — Если ты примешь хоть один грамм... — Катенька, родная, поверь мне, на Руси граммами не пьют. А это Русь, зуб даю. Да ты не волнуйся, к гномьей водке сам не косусь и Лансу не позволю. Мы все-таки на работе. Все будет чинно, благородно, без эксцессов. Обещаю. Нам просто надо временно где-то укрыться и разобраться, что к чему. Друзья вошли в полутемное помещение, огляделись. Посетителей здесь было пока немного, но гул стоял такой, словно кабак был забит до отказа. Все пили, чавкали, произносили шумные здравицы, кто-то заливисто смеялся, и что приятно, никто не обращал внимания на ликвидаторов, что устраивало Дениса от и до. — Ой, а че это они все такие небритые? — тихо спросила Катран. — Так здесь принято, — успокоил ее Денис.